Тенник сообщил издалека. «Не все. Вредные приставучие превращаются в козявок». Дем показал брату язык, но это осталось незамеченным. Совсем невысоко, по сравнению со звездами, ниже, чем долетает арбалетная стрела, прошли над головами два светящихся тела, розовато-оранжевые. Снизу казалось размером с дыню. На миг выбросили расходящиеся яркие лучи, высветили круглыми пятнами траву из треножных коней. Кони всхрапнули. Потом загадочные летучки быстро унеслись во тьму, и вдали посыпался в степь искристый дождик. «Это звездные лодки?» — прошептал Дем Рожок. «В них нездешние люди, да?» «По-всякому бывает», — вздохнул Юртанка. «В некоторых люди, например, бывают совсем как мы. Приземлялись у сферы, и там в футбол играли с местными. А бывает, что на людей не похожи ничуть, и не ясно, чего хотят. А есть, что это и не лодки вовсе, а живые светящиеся шары. Или вовсе непонятно что. Тысячи разных летунов бывают, ими все межзвездное пространство засеяно». «Космический микромир», — сказал Тенник. «Как это?» — не понял Дем Рожок. «Ну вот, спроси у Вашуры, сколько в траве всяких мошек, личинок, жучков-червячков. Называются одним словом букашки, а на самом деле их тысячи непохожих. Так и в пространстве». «Ну, букашки, они ведь бестолковые, а летучие пришельцы разумные», — очень толково заспорил Дем. Вашура сказал. «Букашки, они тоже всякие, бывают поумнее человека». Тут Дем спорить не стал, Вашуре виднее, и спросил Рожок о другом. «А вот это имя, Гелька Травушкин, оно что значит?» «Юкки, скажи», — попросил Юртанка, — «ты нездешние языки лучше всех знаешь». Юки родился не в этих местах. Он пришел в Юртанка-Пал год назад, много побродив по сопредельным граням и всякого навидавшись на дороге. Но сразу прижился и скоро полюбился трубачам и всему окружению князя. Сейчас он сидел близко от костра и казался медным в отсветах пламени. Тонкоплечий, светловолосый, полуголый, в одном только вышитом хоро-чопе вокруг бедер, да с широкой перевязью трубы через плечо. Он помусолил палец, тронул укушенное случайно искрой плечо и, глядя в огонь, объяснил негромко. «Гелька, ну, это будто капелька солнца, а Травушкин вроде как сын травы, только еще с ласковым таким оттенком». «Как Кукушкин?» — обрадованно вспомнил Дем про общего приятеля Филиппа, что частенько наведывался сюда из сопредельного лугового. «Ну, не совсем», — неуверенно сказал Юкки. «Ты, Демище, помирился бы с Филькой-то», — вмешался Тенник. «Что вас мир не берет? Да чего скандальные оба?» «Вспомнил», — возмутился Дем Рожок. «Да мы еще в том месяце помирились, когда я ему рыжего петушка подарил, породы береговой сторож. Ой, вы слышите? Скачет кто-то». «Небось, Варк решил проведать», — сказал Юртанка, тоже уловив мягкие толчки копыт. Вашура озабоченно заметил. «Не с той стороны». Заржали лошади, те, что паслись. Им ответили издалека кони незнакомцев, топот становился отчетливей. И вот, неподалеку от огня остановились трое. Отблески заиграли на шлемах и панцирях, на медных бляшках сбруи. У костра выжидательно молчали. Дем теснее прижался к Юртанке. Тот накрыл его плечи своей курткой-капитанкой, подаренной мальчишками из Реттерберга. С курткой Юртанка не расставался, там... В боковом кармане, укутанная во влажную тряпицу, всегда лежала золотинка.